Глава 18. «Ну, пожили мы дружно, госпитальной каши поели. Пора и честь знать. А то тут с вами воевать разучишься», — говорил Китенев, по грудь укрытый одеялом. Как раз с вечера всей палате сменили белье, и постельное, и нательное. И он в чистой клейменной бязевой рубашке лежал высоко на подушке, заложив руки за голову. Край белой простыни отвернут поверх одеяла. Потянулся, разведя локти, сладко зевнул до слез. «Будете тут радио без меня слушать, где чего на свете делается. Я на Украине в госпитале лежал, а Гаврил ни разу не раненый. На слове поймал его старых. И ни разу. Это меня при бомбежке привалило. Вот начнут с утра по радио. Чудно слушать. Захоплено Латаки, Гармат, Рушниц. Мы возьмемся считать, сколько у немца захоплено. Да ему ж воевать нечем. У него за всю войну столько не было, сколько у него захоплено. Не ранен, а в госпитале лежал. Не ранен. А контужен ни один черт. Нет таких в пехоте, чтоб воевал и нигде не раненый, не побитый. И не контужен. Меня землей привалило», — с достоинством говорил Китенев. «В госпитале месяцы мелькают быстро, а каждый день долг. Вот Китенев и старался с утра пораньше завести старых. Благо, тот с полоборота заводится. Они еще поприпирались со скуки. Присыпало. А если б не откопали, второй раз закапывать не пришлось бы». И Китенев повернулся на бок, подпер голову, стал глядеть на Третьякова. Тот спокойно сгибал и разгибал поверх одеяла раненую руку. Врач еще на первых перевязках сказал ему: «Хочешь, чтобы рука осталась крючком?» «Зачем же мне?» — испугался Третьяков. «Тогда разрабатывай сустав, а то так и срастется». И хоть больно бывало вначале, кровью промокала повязка. Оставаться инвалидом ему не хотелось. «Ну?» Глаза у Китенева светлые, как вода прозрачная. Третьяков ждал. «Вот не знаю, оставлять тебе шинель в наследство? Не оставлять? Может, зря только трепишь казенное имущество? Похоже, что зря». В светлых глазах его смех играет. «А вообще как?» Третьяков, улыбаясь, ждал. «Я спрашиваю, как, в смысле, морально-политического состояния?» «Бодрое. А ведь какой был юноша!» Китенев подложил подушку под спину, сел повыше. «Его, когда в палату привезли, я думал, к нам девушку кладут. Глаза ясные, мысли чистые, и все устремлены на разгром врага. А полежал с нами, и вот что из него получилось. Это он от старыха понабрался. Не учись у него, Третьяков, он уже лысый. Между прочим, ты старых своей лысине жизнью обязан. Ты ведь от стыда прикрылся. А будь у тебя чуб, как у некоторых военных, стал бы ты каску на голову надевать». Китенев процедил сквозь пальцы волнистый свой чуб, заметно отросший в госпитале. Медсестра, с ложечки кормившая Витясяна гречневой размазнёй, сама рыженькая, круглолицая, румяная, так заслушалась радостно, что ложку уже не в рот совала, в ухо. «А ну, руку мне сожми!» Китенев протянул Третьякову свою руку. Тот полюбовался, как на ней от кисти до засученного по локоть рукава играют все мускулы. «Зачем?» «Старшего по званию спрашивают, зачем? Приказано жать, жми. Может, и симулянт?» Посмеиваясь, Третьяков слабыми пальцами сжал, сколько мог. «И все? Что вообще такой слабосильный? А ну, правой жми». «Нет, силенка есть». «А ну, левый еще разок». «А ну, смелей». «Все? Как все?» «Все, сильнее не могу». Тут старых прискакал, подпираясь под плечо костылем. Сел на койку с разбегу, обнял костыль, лицо жаждущее рассказать. «Это тоже привели одного на медкомиссию. Рука не хуже твоей, не разгибается. Ты слушай, слушай, опыта набирайся, плохому не научу. Приводят его. Ага. А ну, руку разогни. Она у меня такая. Пробует селом разогнуть. Все точно. Отвоевался парень, надо списывать почистой. А тут хирург-старичок не зря нашелся. А ну-ка покажи, как она у тебя прежде была. прежде того как, и сам разогнул. Гляди, Третьяков, будут спрашивать, мимо ушей пропускай. Старик махнул себя по уху. Врачи они теперь дошлые. Белые двери палаты раскрылись. В белых халатах вошли двое. Передний, солидный, подымал плечи. Очки его гордо блеснули на свету. При нем суетился начхоз. Начхоз был вольно-наемный. На нем под халатом мятые гражданские брюки в полосочку, недостающие до ботинок. Не строевой, ограниченно годный по какой-то статье. Он в их офицерскую палату входил, присмыкаясь, понимал, как должны раненые смотреть на него, ни безрукого, ни безногого. И хоть ничего в его судьбе от них не зависело, готов был услужить каждому. «Жить хочет», — определил старых. И даже про то, что начхоз шепелявит от рождения, сказал: «Ха, придуривается, не строевой. С женой спать тут он строевик, как на фронт ограниченно годный». Третьякову всегда стыдно было за этого человека, не стыдящегося унижать себя. Как можно жить от освидетельствования до освидетельствования? Ждать только, чтобы опять признали ограниченно годным, отпустили дослуживать в тылу. Ведь мужчина, война идет, люди воюют. Но сегодня начхоз нес службу при начальстве. Никого в отдельности не замечая, строгим взглядом прошел по головам. «Здесь он, здесь. Разве что если на перевязку. Третьяков, подводите у нас. Вами вот интересуются». Что-то знакомое почудилось Третьякову в солидном человеке, которого начхоз пропускал вперед, в его манере поднимать плечи. Но тут старых неохотно поднялся с кровати, загородил обоих. А когда отскакал в сторону, они уже стояли в ногах. «Володя! Олег!» Портупея, косу через плечо, в распахнутом белом халате, стоял перед ним его одноклассник Олег Селиванов. Смотрел на него и улыбался. И начхоз улыбался. Родительскими глазами глядел на обоих. И вся палата смотрела на них. «Как ты разыскал меня?» «Да понимаешь, совершенно случайно». Олег сел на ребро кровати, полный халат и прикрыл полное колено, обтянутое суконным галифе. Военная форма, погоны под халатом, портупея, ремень. А в стеклах очков те же кроткие домашние глаза. Бывало, стоит Олег у доски, весь перепачканный мелом, потный от стыда. «Спросите у мамы, я честное слово учил». «Слушай, по виду ты прям товарищ командующий. Главное, ты здесь только лежишь, я только вчера узнал. В бумагах попалось». «Представляешь, капитан, вместе в школе учились», — сказал Третьяков, отчего-то чувствуя некоторую неловкость за Олега. Того так почетно ввели. Такой он сидел, здоровый, свежий, с улицы. «Бывает», — сказал Китенев и встал, надевая халат. «Олег, ну как ты здесь?» «Я здесь. Здесь? Здесь». И оба в этот момент почувствовали тишину палаты. «Пошли, ротный, покурим», — сказал Китенев громко. Вместе со старых пошли они в коридор. И начхоз удалился, для порядка еще раз оглядев палату. Шелестел газетой Отраковский на своей койке, заложив руку за голову. Оголившийся белый худой локоть его с опавшими синими венами как неживой торчал вверх. Олег протирал стекла очков полой халата, слепо мигал, будто припухшими глазами. Смутно вспоминалось Третьякову, мать писала ему на фронт, или лялька писала, что призвали Олега вместе с ребятами из их класса, с Карповым Лешкой, с братьями Елисеевыми, Борисом и Никитой. Куда-то их погнали уже обмундированных, а потом Олег вернулся. И что-то угрожало ему. Но будто бы вмешался отец, известный в их городе врач-гинеколог, и Олега по зрению признали негодным к строевой службе. В школе он действительно видел плохо. «Знаешь, кого я здесь встретил на базаре?» Олег надел очки, взгляд за стеклами прояснился. «Мать Сони Батуриной, помнишь ее? Она еще голову тебе бинтовала на уроках военного дела. По-моему, Соня была в тебя немножко влюблена. Она ведь убита, ты не знал? Разве она была в армии? Она сама пошла. Такой тогда был подъем в первые дни. Так я ее в августе встретил, какие ж первые дни. А ты не путаешь? Нет, он не путал. Он встретил Соню Батурину в самом конце августа. Уже астры продавали. Соня сказала: «Смотри, астры, скоро в школу. Только уже не нам. Какие синие». Он купил ей букет. Как раз у Петровского спуска. Потом они стояли на мосту. Соня спиной оперлась о перила, распушивала астры, смотрела на них. Под мостом текла мутная от глины быстрая вода, и две их тени на мосту, казалось, плывут-плывут навстречу. «А ведь мне еще никто никогда не дарил цветов», — сказала Соня. «Ты первый». И посмотрела на него, держа букет у подбородка. Он поразился еще, какие синие у нее глаза. И весь подбородок и кончик носа она выпачкала желтой пыльцой. Он хотел достать платок, но платок был грязный, и он рукой осторожно стирал пыльцу, а Соня смотрела на него. Сказала вдруг: «Интересно, каким ты будешь после войны, если встретимся?» Значит, она тогда уже знала, что уходит на фронт, но не сказала ему, потому что он, парень, был еще не в армии. «Она сама подошла ко мне на базаре, а так бы ее, наверное, не узнал», — рассказывал Олег. «У нее вот эта часть лица... Нет, вот это. Подожди, я сейчас вспомню». Он пересел на кровати другим боком к окну, подумал: «Да, вот это. Она отсюда подошла. Вся вот эта часть лица у нее перекошена и глаз открыт, как мертвый. Это парез, паралич лицевого нерва. Я потом был у нее. Она мне читала Сонины письма. Очень тяжело. А помнишь, как у меня на галерее мы играли в солдатики? У тебя была японская армия, а у меня были венгерские гусары. Помнишь, какие красивые были у меня венгерские гусары? Из-за стекол очков, широкого мужского лица, смотрели на Третьякова детские глаза, в которых время остановилось. Они смотрели на него из той жизни, когда все они еще были бессмертны. Умирали взрослые, умирали старые люди. Они были бессмертны». В коридоре, пожимая огромную ладонь Олега, Третьяков сказал: «Приходи еще». А сам очень надеялся, что больше Олег не придет. Старых сразу же спросил в палате: «Кореш? В школе вместе учились. Вот разыскал меня. Большой человек». Старых радостно ощерился. «Нужен родине в тылу. Что ты знаешь, у него зрение плохое. Он ночью вообще, если хочешь знать, фронт с тылом перепутал». Под смех палаты закончил за него Старых. «Сослепу. Это не хуже того, летом в 42-м везли нас в санлетучки. Как раз самое он на Сталинград пер. Конечно, станция. Эй, вот не вспомню. Ну, шут с ней. Тут эшелон с оборудованием на путях, тут бабы, детишки. Кого взяли, кого брать не хотят. Слезы, визг, писк. Набились к нам в товарные вагоны. Не положено, а не оставлять же. Тут гражданин вот такой солидный вперся с чемоданами. Его выпихивать. Товарищи, товарищи, что вы делаете? Я нужен нам». «Врешь», — хохотал Китенев. «Ведь врешь. Я нужен нам».